Глава 21. Следующие два дня я старалась не зацикливаться на словах Эстер. Получалось у меня плохо. Ночью я лежала без сна и размышляла о том, как умерли мои родители. Рисовала в воображении, как они погружаются в жуткие ржавые останки подводной лодки и уже не могут оттуда выплыть, или попадают в какой-нибудь древний капкан. Я думала о Дэви и о том, как ему, наверное, было тяжело хранить столько тайн. Меня мучили кошмары о выскакивающем из глубин Аранаксе, вонзающемся в Варуну, как наконечник стрелы, раскалывая яхту пополам. Днем меня занимали насущные проблемы, и мне было некогда раздумывать о том, что может убить меня в будущем. Спасибо хоть на этом. Из плохих новостей у нас заканчивается еда. Оказалось, что имевшихся запасов недостаточно, и экономить у нас получалось не так, как я надеялась. Меня грызла совесть из-за того лишнего печенья с шоколадной крошкой, которое я стянула после первого ужина. На самом деле я мечтала о только что поджаренной гуджии. Примечание. Гуджия — индийский десерт, сладкий пирожок с кокосовой начинкой. Конец примечания. Которую можно макать в горячий чай. Но отчаянные времена — требует отчаянных мер по заеданию стресса. Еще мне пришлось разнимать драку между Купером и Вирджилом. Один из них сказал что-то о... Хотя, знаете, мне все равно. Я вклинилась между ними и устроила им разнос. Даже немного стыдно, что после этого мне на душе стало так хорошо. Я едва не отправила их в каюты остыть, но у нас каждая пара рук была на счету. Одно стало ясно — нервы у команды уже на пределе. Состояние доктора Хьюита — тоже ухудшалось. Франклин и Линдзи не знали сна и отдыха, поддерживая в нем жизнь, но не могли поручиться, что он проживет даже еще один день с таким низким давлением, слабым пульсом, а его моча... Признаться, когда они заговорили о его моче, я мысленно отключилась. Хороших новостей было гораздо меньше. Одна из них, что на линии удалось разобраться в работе локуса. Джем, Эстер, Тия и я составили ей компанию на мостике во время торжественной церемонии включения, хотя смутно представляли себе, чего ожидать. Со стороны это было похоже на металлического осьминога, посаженного на панель навигации. Отходящие от металлического шара щупальца, напоминающие пружинные завитки, казалось, без всякого порядка подключены к разным приборам и щиткам, играя роль то ли антенн, то ли проводов. «Ну, приступим!» Нелинья повернула медный включатель сбоку шара. По всем поверхностям комнаты разбежались зеленые световые пятна, словно мы находились внутри аквариума, который требовалось срочно почистить. «Что-то не так», — сказала Эстер. «Потерпите», — попросила Нелинья. «Нужно настроить разрешение». Она повернула другой регулятор. Пятна слились воедино, и над основанием локуса в воздухе возник светящийся шар размером с баскетбольный мяч. Я сразу же поняла, на что мы смотрим. Наша яхта была обозначена белой точкой в центре. Верхняя часть сферы представляла собой светло-зеленые разводы направлений ветров и облаков, меняющих очертания в режиме реального времени. Нижняя была в темно-изумрудных тонах и отображала ситуацию под водой. Течение, глубина и бесчисленные движущиеся под нами точки и кляксы разных размеров. «Морские обитатели», — догадалась я. «Это похоже на косяк рыб. А это что, кит?» Нелинья просияла. «Да здравствует электролокация!» Я не могла оторвать глаз от объемной карты, такой сложной и подробной, но мне не нужно было напрягать голову, чтобы ее понять. Это происходило на уровне инстинктов. Я чувствовала положение нашего корабля, как он соотносится с течениями и ветрами и влияет на движение живых существ вокруг нас. «Это лучше любых радаров и ЭКНИС», — пробормотала я. «Как такое возможно?» Нелинья выглядела такой довольной, как если бы испекла печенье, и оно всем понравилось. «Я же говорила, малыш, это совершенно иной взгляд на научные законы. Перед нами визуальная интерпретация того, как морские млекопитающие ощущают окружающий мир. И да, это много круче ограниченного мироощущения животных суши». «Отличная работа, Дасильва!» Тиа Ромеро, прищурившись, изучала данные приборов вокруг основания локуса. Но ты уверена, что эта штука не высветила нас на всех радарах в радиусе 1000 миль? Практически уверена. Где-то на 90%. Ну, может, на 85%. А если на Аронаксе есть такая же технология, спросила я, сможет динамическая маскировка обмануть локус? Улыбка на лице Нелиньи сменилась гримасой. Может быть. Эта мысль не вдохновляла. На карте локуса не было других кораблей, ни надводных, ни подводных. Но что, если Аронакс невидим для нас так же, как мы? Хотелось на это надеяться, для него. «Если они явятся, — сказал Джем, — мы опробуем на них другую игрушку». Он указал в окно. Акулы собрали и установили на передней палубе свое новое сокровище, хранившуюся в ящиках с золотым уровнем доступа лейденскую пушку размером с гидроцикл. Ее медный ствол, способный поворачиваться на 270 градусов, покрывал сложный рисунок из проводов и шестеренок. Трудно сказать, насколько она будет эффективна против вражеского корабля, особенно против такого, как Аронакс. Но Джему и его товарищам по факультету не терпелось ее испытать. Я уже предупредила их, чтобы не вздумали бить током китов или рыбацкие лодки. Еще один положительный момент нашего путешествия — двигатели Варуны заглохли. Знаю, звучит как плохая новость. Обычно перспектива болтаться посреди океана в ожидании голодной смерти не вызывает радости. Но головоногие были уверены, что смогут их починить. Халима Нассер тем временем предложила воспользоваться передышкой, чтобы проинспектировать корпус снаружи. Я вызвалась так быстро, что она подскочила от неожиданности. Надев компенсатор плавучести и акваланг, я натянула маску и ласты, взяла мертвого кальмара, куда уж без него, и упала спиной в воду. Она была достаточно теплой, чтобы не заморачиваться с гидрокостюмом. Едва поднятые мной брызги рассеялись, как я тут же увидела плывущего ко мне Сократа, соскучившегося по общению. Он радостно застрекотал и слегка меня пихнул. Я отдала ему кальмара, но это его не удовлетворило. И когда я начала осматривать корпус яхты, он снова ткнулся носом мне в зад. «Грубиян!» — буркнула я в загубник. Его это, конечно, ни капельки не пристыдило. Дельфины обожают тыкаться носом людям в зад. Он снова меня пихнул, и я, наконец, сообразила, что он хочет мне что-то показать. Я поплыла за ним к передней части правого борта и увидела торчащий из деревянного бортика крюк размером с мой кулак. Концы отходящих от него оборванных веревок терялись во мраке глубинных вод. Видимо, остался на память от наших незваных гостей из Land Institute, когда они цеплялись к вороне, чтобы взобраться на палубу. Повреждения от него были незначительными, но мне не хотелось рисковать. Да и вообще не хотелось видеть на нашей яхте ничего из LE. Поэтому я выдернула крюк, и он отправился на дно. Я поблагодарила Сократа, похлопав его по голове, после чего всплыла за инструментами. Заделав дыру, я завершила осмотр корпуса, но ничего подозрительного больше не нашла. Воздуха в баллоне оставалось еще на полчаса. Мы с Сократом решили уйти на глубину и минут 15 танцевали друг с другом. Уже год я разучивала с ним движения под хоккей-покей. Держа его за плавники и напевая в загубник, я показывала ему нужные па. Правый плавник вперед, правый плавник назад. Сократ пребывал в явной растерянности из-за этого странного человеческого ритуала, но, судя по его смеющейся морде, получал от него и от моих потуг удовольствие. В какой-то момент мимо нас проплыла огромная, больше нас обоих, луна-рыба. Ужасно забавная и неказистая, будто кто-то скрестил акулу с цветной капустой и куском железной руды, а затем это расплющил. Сократ ее проигнорировал, потому что она не представляла опасности, и съесть ее он тоже не мог. Я же помахала и предложила Луне рыбе присоединиться к нашему танцу, но она уплыла прочь. Я вспомнила, как папа в детстве читал мне юмористическую колонку Дэйва Барри, и в одной из заметок было написано, что в голове у рыб только две мысли — «Еда» и «Ой». Но на морде этой луны рыбы явно читалось еще и третье. «Вы, люди, все такие странные». Как бы мне хотелось навеки остаться с Сократом под водой, зеленой от пронзающих ее толщу солнечных лучей, и танцевать в нитях серебристых пузырей. Я совсем потеряла счет времени. Кто-то громко постучал чем-то металлическим по корпусу яхты, намекая, что пора всплывать. Я хлопнула по плавнику Сократа и начала подъем. На борт я вернулась отдохнувшей, как всегда бывало со мной после моря. Убрав баллон, я сполоснула остальное оборудование, слушая ровное гудение заработавших двигателей. Погода стояла прекрасная. Поверхность океана разгладилась, закатное солнце окрасило небо в насыщенный винный цвет. Если нам повезет, к концу завтрашнего дня мы прибудем на секретную базу ГП, где, хоть бы так и было, нам помогут, защитят нас, и где мы, наконец, найдем все ответы. А к ним, может, и упаковку печенья с шоколадной крошкой. Но тут Джимми Найт Вэн выглянул из-за двери капитанского мостика, и мое хорошее настроение улетучилось. «Ты нам нужна!» По его тону было ясно, что новости плохие. Когда я вошла, Тиа Ромеро, сгорбившись, сидела перед системой связи и прижимала к ушам наушники. Заметив меня, она нахмурилась. «Мы восстановили аудиозапись из академического интранета. Тебе лучше присесть».